В рамках разговора про религии Индии у нас осталось две неравнозначных по объему темы. Одна сегодняшняя, это оппозиционные индуизму религии, джайнизм и сикхизм. А на следующей встрече поговорим про буддизм, но про него, наверное, будем говорить несколько лекций, поскольку это огромная тема. Но джайнизм и сикхизм мы за сегодняшнюю встречу, я думаю, одолеем. Обе эти религии родились в Индии и как бы в недрах индуизма, и обе как оппозиция брахманскому мировоззрению и индуистскому культу и практике социальной. Главным образом то, что, так сказать, возмущало тех людей, которые формулировали раскольнические, еретические движения, которые потом вылились в целое отдельное религиозное направление, главным камнем преткновения была, конечно, идея каст, джати. Ну, сама идея каст, она для нормального человека ведь малоприемлема, но, если он не родился внутри индуизма. Но даже для тех, кто родился, столкновение с другой реальностью, ну, например, с исламом или с Китаем, с любой практически не индийской цивилизацией, да, которая показывает, что люди могут быть, ну, конечно, не абсолютно равны, абсолютно равенство быть не может, но, во всяком случае, вот этой чудовищной иерархии людей с таким вопиющим неравенством, его можно избежать. И джайнизм первый бросил вызов. Джайнизм – это такое английское название, сами джайнисты так сегодня называют, конечно. Происходит название от имени основателя этой религии, которого звали Джинна Махавиру, великий победитель. И этот Джинна, который по-английски и произносится как Ай, Джайна, вот он был, это не легендарная личность, это вполне конкретный персонаж. Он был действительно на свете, что не обо всех основателях религии можно сказать, потому что, скажем, про Будду, который... Гаутама Сиддхартха, или про Иисуса, про Моисея. Нет уверенности, что эти люди были. Не есть ли рассказы о них некий синтез таких мифологических представлений. А этот был. Он был из брахманов. И тем более ему делает честь то, что он порвал абсолютно со средой. И сформулировал учение, которое с его, как бы со вскормившей его идеологией полностью разрывает. Но... Каким образом? Он сказал, система каст должна быть внутри нашей религии устранена на основе еще более строгого подхода к аскетическим практикам. То есть он взял индуистский вот этот путь тапас, помните, да, я вам рассказывал много про тапас, про путь самоистязания и аскетизма, и довести его до еще больших степеней самоотверженности. И тот, кто согласен на это, для него уже касты не будут иметь значения. И кто переходит к нам, к джайнам, эти будут жить, ну, как единая большая семья. Какие принципы он формулировал? Он сказал, что, в принципе, весь пантеон богов остается. Но для человека очень важно понять, кому из огромного количества индийских богов или богинь он служит. При этом он в основном призывает служить богам, не богиням. Богам, мужского рода существам. И призывает... сформулировать несколько основополагающих принципов, они все есть в индуизме, но он их как бы поднимает на первый план и, так сказать, выпячивает, и делает на них акцент. И среди них главный, наипервейший и самый важнейший – это принцип ахимса, не причинения вреда живым существам. Вообще в индуизме это, так сказать, характерная штука, но оно не доходит до таких мелочных, до таких... скрупулезных повелений, как в джайнизме. Джайны говорят, в каждом существе есть душа, то есть реально в каждом. В любом существе, которое не растение, вот любое животное существо, букашечка, червяк, мушка, комарик, то, что нам кажется бесполезным, гнусным, мерзким созданием, оно все обладает живой душой, и убить... Не то, что лягушку, а там комара прихлопнуть или червяка переехать во время вспашки поля плугом, да? Это такое же преступление, как убить человека. Ну, так даже индуизм не ставил вопрос. То есть у них, конечно, была иерархия, да, причинения вреда. А джайны в этом смысле пошли до самых ригористичных позиций. Ничего живого не тронь. Больше того, нельзя замышлять что-то дурное. Даже если ты помыслил, вот хорошо бы, например, грохнуть червячка. Ведь бывает, бывало же, подумаем, там, за морем червячка. Вы не думали так никогда? Вот так нельзя. Вы не джайн. Вы не джайн. Да, значит, заморить червяка нельзя. Нельзя комара убить, который там сел на лоб, или там на что-нибудь красивое у подружки, хочется, нельзя. Ни одно из живых существ не может быть объектом твоей агрессии. Даже ущерб мелкий причинять нельзя, не то чтобы убить. Поэтому добрый джайн, как должен себя вести? На рту у него должна быть повязка типа марлевая, как бы постоянно грипп. Чтобы, не дай бог, мелкая мошка, их там дофига, не влетела в рот, и ты бы этим самым не убил. Потому что там же уже она не выживет. И она будет чувствовать себя как лозо в паровозной топке, да? Будет петь песню, бьется в тесной печурке лозо. А, значит, не глотай. Имей всегда с собой метлу. Каковой метлой? Мети перед собой путь, чтобы самая мелкая букашечка, которую ты, может быть, не видишь с высоты своего роста, не попалась бы тебе под безжалостную твою лапу. Садишься ли ты на камень, там, не знаю, на траву? На траву лучше не садись, потому что там всего не увидишь. Садись на камень, который можно хотя бы как-то обозреть, на корягу. И непременно, долго, ну, минут 10, тщательно сметай с нее все. Чтобы все то, что там есть живое, личинки, всякие куколки, комарики, все были бы сметены, и ты бы, не дай бог, никого бы не... Так им хорошо под корой. Если я смету вместе с корой, они же погибнут. Кора это на живых, там же уже коряга. Но сметать надо по-любому, чтобы кощунственным задом не давить вот эти живые существа. Вот ахимса это первейшее правило, оно очень тяжело. Ну, можете себе представить, во что превращается жизнь, да? Спроецируйте это на ваше повседневное поведение, особенно летом. Знаете, сколько жизни вы загубили, пока произошли за хлебушком? Да, но уже автомобиль что творит, это вообще страшно себе представить. Поэтому жизнь у джайнов, она тяжела. И не каждый это выдерживал. Но, кроме того, крестьянский труд невозможен. Во-первых, крестьяне, пусть даже вегетарианцы, время от времени животных все-таки убивают. Ну, например, заболела корова. Чтобы не перекинулась хвороба, ящер или бруцеллез, корову режут. А это нет, нельзя. Значит, животных держать нельзя вообще. Нельзя пахать землю, потому что ты неизбежно каких-нибудь там, если не сурков и сусликов, хомячков, то уж червяков ты точно заденешь, плугом переедешь, и все, и ты душу погубил. Значит, а если не заниматься крестьянским трудом, то что? Жить в городе. Да, значит, чем же заниматься? Жить ремеслом или торговлей. Поэтому получилась удивительная штука, почему джайны не исчезли. Они как бы некоторое меньшинство, которое так все время так стремится к самоизоляции, но они получились гораздо более зажиточными и социально адаптированными, чем огромная миллиардная масса крестьянства. Они освоили те ниши городских профессий, которые позволили им очень крепко и зажиточно себя чувствовать. Например, они стали ремесленниками высокой квалификации, ювелирами, красивщиками ткани, ткачами, чеканщиками. Торговцами. А это деньги. Причем всегда, при любой ситуации. Поэтому джайнская община, при том, что она вроде бы как и на положении меньшинства, она всегда жила зажиточнее подавляющего большинства индуистов. Это, кстати, тоже рождало к ней уважение. Джайнские аскеты заслужили такое уважение, что даже индийские, индуистские перед ними померкли. Джайнизм ставит вопрос так. Если ты перешел в общину джайнов, значит, там помимо непричинения вреда живым существам, есть еще несколько требований. Нельзя врать вообще никогда. Ну, что тогда за жизнь? Да, ну, я, например, откровенно, не знаю. Ну, вам бы было бы проще, а я не знаю. Ну, Оксанка, может, выжила. Это риэлтор? О, нет. Нет. Нельзя... пользоваться чужим, это не только красть, нельзя поднять то, что кто-то уронил, нельзя пользоваться никаким предметом, который тебе не принадлежит. Значит, ну, вот такой копирайт, да? Всячески следить за тем, чтобы, не дай бог, не воспользоваться плодами чужого труда. То есть покупать ничего в магазине нельзя? Это можно, что, ты не сам за свои, нет, минутку. За свои деньги можешь купить. Если кто-то уронил, например, копейку или там золотой, вот это поднимать ни в коем случае нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Что, типа, оно же не чье? Нет. Оно чье-то, только ты не знаешь чье. Пройди мимо и не трожь. Даже не вздумай поднять. Вот, ну, например, нелицензионное программное обеспечение. Да? Боже упаси, да. Боже упаси. Значит, любое, что не заработано тобой, не принадлежит тебе, ты не можешь доказать, что это твое, и у тебя есть сомнение, да, что это не твое, или там не твоих родственников, чьими плодами ты имеешь право пользоваться, плодами их труда. Не трожь ни в коем случае. Ну, разумеется, при таких страстях, понятно, полная, так сказать, дисциплина брачной жизни. Нельзя, конечно, до брака даже парням вступать в сексуальные связи. Непонятно, чем заниматься при такой жизни. Червячков нельзя трогать. Чеканкой. Чеканкой, да. Пожалуй, это отвлекло. Для сублимации чеканка подойдет. И после же женитьбы, значит, строжайшая супружеская верность. Приветствуется ситуация, когда супруги после определенного периода сожительства, ну скажем, вот они там 10-20, ну 10 нет, 20 лет вместе, они принимают обряд брахмачарья, взаимного по согласию воздержания. То есть они продолжают жить, как супруги, ведут хозяйство, да, воспитывают детей, но не спят. И если они, значит, это с консенсусом приняли такое решение, то заслуга их велика, они молодцы. И добровольно отказались от... Значит, от такой формы плотского сожительства. Женщина в джайнизме по отношению к индуизму – существо, находящееся на более высоком уровне, поскольку индуизм считает женщину нечистой, мерзкой существом, которое только и думает, как бы совратить мужика. Нафиг вам было. Но вот именно на это направлены все ее помыслы. И, значит, женщине нужно держаться как можно дальше. От нее ничего хорошего произойти не может. Джайны говорят, нет, это неплохое существо, но просто надо ее как бы вовремя выдать замуж. Что есть вовремя? 12-13 лет. Да, они так понимают. Первые месячные начались, есть возможность забеременеть. Ну, это как бы четкий признак, да? Если в этот момент еще оплодотворение не происходит, значит, это тоже ахимса. Это как бы убийство потенциально нерожденного младенца. Поэтому чем дольше девица будет в этом состоянии готовности, да, к рождению, но девственницей пребывать, тем хуже. Значит, обязанность родителей выдать ее замуж, следить, как только она начинает вести себя уже как взрослая женщина, созревшая с физиологической точки зрения, значит, отдать замуж. Поэтому в 13 и в 14 совершенно не редкость. Но при этом каст в индуистском понимании нет. Высчитывание, с кем можно сесть за один стол, с кем можно пойти по одной дороге, кому можно подать руку, на кого посмотреть, это нет. То есть джайны реально чувствуют себя одной более-менее семьей. Ну, есть бедные родственники в семье, есть в семье не без урода, но такого, чтобы там ты не посмел посмотреть на чужой порог и был неприкасаемым, этого нет. Очень приветствуется монашество, которое джайны на самом деле... зародили. И потом, как я понимаю, буддийское монашество, вот знаменитая буддийская сангха, она, конечно, очень многое у джайнских монахов взяла. Общежительного образа жизни нет. Каждый монах сам по себе. Монахи только мужчины, ну никакая женщина не выдержит такого. И если человек идет в монахи, это большая радость для всей семьи. Есть три степени святости в монашестве. И чем ты круче, тем меньше ты можешь себе позволить. Обычный джайнский монах, он в 4 утра встает, спит он не более 4 часов, он постоянно чем-то занят, ему нельзя жить на одном месте больше недели-двух, за исключением сезона дождей, когда дожди такие, что дороги непролазные и путь просто опасен для жизни. Значит, чтобы они к нему не привыкли. Он живет только подаянием, Только тем, что ему дадут. Еда должна быть очень скромной, пить и есть не чаще 2 раза в день, несмотря ни на какую погоду, жару, болезни и так далее. Минимум одежды. Одежда только из растительных тканей, только хлопок или там джут, да, такая грубая, как мешковина, ну, видели наверняка. Никаких, конечно, кож, боже упаси. Ходить только босым и голову не покрывать. Голову джайнские монахи бреют. Это их отличает от индуистских отшельников, которые с огромными копнами нечесанных, кишащих живностью волос. Поскольку эту живность, которая в волосах хочется, да, когда она своя родная, то ее прищучит. Реализуя замечательную пословицу, как вошь на гребешке. Так вот, чтобы этого соблазна избежать, волосы надо брить. А лучше того, не брить, а выщипывать. Что мучительно. Да, совершенно верно. Выщипывать, причем не клоками, а по одному. И настоящий джайнский монах, он своих учеников просит, чтобы они ему по волосине выщипывали, а он бы это стоически терпел. Тут запишите в протокол тяжелый вздох. Вот на правду, Ленкин, да. У тебя есть такие знакомые? Приводи, мы посвятим их в царские монахи. У нас есть пластилин. Воск. Воск очень хорош в этом плане, да. Это оптом, а там надо по одному. Ну, мы ошибемся, не без того. Мы потом перейдем и к рознице. Да. Эти монахи, они называются шветамбары, то есть одетые в хлопок, одетые в белые одежды. Ибо они именно в такие белые одежды и одевают. Ну, белые это первый год, они белые, потом, сами понимаете, стирать их нельзя. Почему? Ну, нельзя. Вот так. Вдруг кого-то там увидишь. Да, там же полно всяких существ. А в первый год можно? Можно купаться? Да. Можно, да, можно купаться. И проверить, чтобы не было. Они любят заходить в реки, как слоны, да. Не так купаться там, души у них нет, понятное дело. Но в смысле там в озеро, в реку, пожалуйста, да, это да. Спроси еще про что-нибудь. Как у них с биде, например. С биде просто беда у них, да. Забота о теле – это изнеженность. Это изнеженность. Поэтому, ну, эти шветамбары, они чем занимаются в жизни? Они ходят с места на место, при этом они не должны ни петь, ни орать. Монахи любят, и католические монахи любили кричать песни, а буддийские, как любили это делать, да, оглашать округу гимнами, джанни, он тихо идет. Он идет тихо, погруженный в свои размышления. Он имеет право сидеть и медитировать, видите, там под деревом или где ему удобно, читать. У них есть некие свои базовые тексты, которые, конечно, джайнский монах должен читать и перечитывать. В этом смысле вот это настоящая религия. Ведь у слова религия несколько значений. Одно – это религаре, перечитывать с латыни. Да? То есть вот, все время перечитывать, находя новые и новые смыслы в одном и том же базовом тексте. Ну, тут любая религия на этом стоит. В Библии это интерпретации, их бесконечное число. А монах, ну, наверное, джайни тоже как-то интерпретирует или просто вот возвращается к этому тексту постоянно. Вот читать, медитировать, ну, наверное, молиться как-то по-своему, вот, собственно, все его занятия. Никаких других не допускается. Он не должен. Работать? Нет, нет, нет. Это не его задача. Работать нет. Монах уходит от мира, а работа привязывает к миру. Кстати говоря, мы недооцениваем такого фактора. Когда монаху запрещают что-нибудь делать, это может быть гораздо тяжелее, чем, например, воздержание в еде. Попробуйте ничего не делать. Это жуткое дело, можно с ума сойти, да? А вот нельзя. Вот это может быть гораздо тяжелее, чем многие иные ограничения. А второе значение слова религара? Нет, у религара есть одно значение. Религия – это, во-первых, от религары, а во-вторых, от реликс, то есть связь. Связь. Это значение слова религия. Ну так вот. Если шветамбар ведет себя в высшей степени достойно, он получает 2 степень святости, тогда он снимает с себя белое покрывало и носит только набедренную повязку. И тогда узнает, ну это как вот полковник, да, прибавляет себе, там, или майор, второй звездон, уже подполковник, и все это видят, так и тут. Значит, если на аскете ничего нет, значит, он еще круче. И, наконец, третья и последняя, завершающая стадия монашеской святости и крутизны, это дигамбар. Дигамбары одеты в воздух, эти ходят голые. То есть у них вообще нет ничего, чтобы их связывало с миром. Почему они ходят голые? Это не эксгибиционизм, они никого не приглашают ни на что смотреть. Они давно к этому всему охладели. То есть они хотят подчеркнуть даже своим видом, что их к миру не привязывает ничего. У них вообще нет собственности. У Шветамбара есть за спиной котомка, у него есть там какой-то опахала, у него есть книги. У Дигамбара может вообще ничего не быть. Вот реально ничего. Он идет со своей выщипанной башкой, совершенно голый. Да, иной раз они вымазываются краской в каких-то ритуальных целях, а может быть, я думаю, и в гигиенических, чтобы все-таки каких-то тварей на себе истребить. Проходят процессиями при полном благоговении публики, причем не только джайнов, но и индуистов. Уважение к джайнским аскетам таково, что любые индуисты у них и спрашивают благословения. У дигамбары не просят милостыни, им запрещено. Это им приносят с благоговением, они сейчас смотрят, у кого взять. Едят они раз в двое суток, а хорошо, если втрое. Вот это здорово. Приветствуются посты по неделям, по месяцу. Вот, то есть самый минимум минимум. И, наконец, вершина пути джайнского монаха – это умереть с голоду. Вот если ты сумел себя уморить, на одном, чтобы все видели, на одном месте, да? И при этом вел себя достойно, не метался там, да, не говорил пирожок, пирожок, помню у тети, а вот как-то так проводил время в медитациях, в наставлениях учеников, в размышлениях и помер. Это здорово. Вот это настоящая мокша и подлинное спасение. Таково джайнское монашество. Никаких телег, под которые бросаться можно. Нет, это не такого мученичества они не приемлют. То есть в этом смысле они с индуизмом расходятся. Ни ритуальных самосожжений, ни утоплений, ни броситься под колеса колесниц, они не приемлют этого. Нет. Но можно себя уморить, что тоже неплохо по-своему. Да? И главное долго. Я же говорил, в аскетизме ведь что хорошо? Аскетизм, в отличие от моментального акта самоубийства, он говорит, давай помедленнее. Если умеючи, то долго, да? Ты помедленнее помирай. А так что же там? Вонзил себе нож в пузо. Ну фиг ли тут. Через два часа ты уже мертвый труп. А ты недельку попробуй. Месяц. Ну тогда мы посмотрим, каково твое внутреннее состояние. То есть более изощренной техники человекоубийства, чем в индуистском и джайнском тапасе, конечно, нет ни в одном регионе мира. В этом смысле Индия абсолютно безусловный регион. Ну вот так. Ну что вам сказать про джайнов? Они не стремились никогда к миссионерству. То есть ну, самый вид вот этих аскетов, он кого-то привлекал. И те юноши, которые были настроены, всегда такие есть в популяции, всегда определенный процент. Люди, которые хотят жить самым самоотверженным образом. Не меркантильным, не добывать чего-то для кармана, плоти, для славы, для честолюбия, ну как большинство людей живет. А вот именно во славу Божию. Такие всегда были в любом этносе. В Индии, я думаю, их процент никогда не опускался ниже определенного, да? Потому что процентов 5 всегда парней, мужчин хотели именно так жить, посвятив себя уединению, аскетизму и отшельничеству. Вот когда они видели такого, они говорят, блин, вот это да! А кто вот эти люди? Смотрите, как это даже круче нашего отшельника. Вот этот человек, вот уж кто порвал с мира. Вот кто заслужил мокша, настоящее спасение. Вот пойти бы мне за ним, но он не заговорится со мной. Но может быть хоть словечко скажет. Кстати, напрашивались ученики, вы спрашивали. Так, джайны немножко пополняли свои ряды. Но в основном это так вот они за счет естественной прибыли. Семьи большие, никаких контрацептивов, естественно, нет. Там по 9, по 12 детей в семье. И так вот их достаточно много. Ну сколько? Ну где-то, говорят, около 4 миллионов человек. Ну для Индии это пустяк. Но в целом. Человек да. Иномонахов? Не-не, всех джайнов, всех джайнов. Не всех, с учениками? Со всеми учениками и ученицами. Всех последователей джайнизма в мире 4 миллиона. Из них, конечно, подавляющее большинство живет в Индии. Но в связи с тем, что народ разъезжается, а джайны мастеровитые люди и в торговле не дураки, они и в Европе есть, и в Америке есть. Они живут замкнутыми общинами, ни с кем они не контачат и никаких проблем не создают. В этом смысле соседы джайны – это мечта. Да, в Нью-Йорке, когда дается объявление, что в таком-то районе там соседы джайны, сразу цена возрастает многократно. Все хотят иметь их соседями. Потому что они никаких проблем вообще не создают. Ни малейших. Вот они, конечно, не крадут и даже не представляют себе, что это такое. И ведут себя в высшей степени, так сказать, достойно. Единственное, им совершенно наплевать, что с тобой происходит. Ну и бог с ним. Зато они никогда ни на что не покушаются. Вот такая вот история с джайнизмом. Он менее, как бы, как вам сказать, менее известен в Европе и в Америке, потому что настоящие джайнские отшельники, они, конечно, только в Индии. И они, ну, совершенно не настроены на распространение своего этого опыта. Кто увидел, ну, вот с тем они могут поговорить, если ты знаешь их язык. А так, что вот как вот эти индуисты, как эти йоги, мы много о них говорили, приятно, переться куда-нибудь в Швецию, да, или в Россию, и там устраивать для лохов пирамиду имени Тащама, вроде, это они нет. Это нет. В этом плане их искренняя вера, вот в эти довольно странные постулаты, она не подлежит никакому сомнению. В этом отношении они очень, как вам сказать, максимально полно выполняют тезис, который когда-то сформулировал один из отцов церкви, блаженный Августин. Он говорил про христиан, но это может быть применимо к любой религии. Важно исповедовать то, что ты проповедуешь. То есть то, что, чему ты учишь, так ты и живи, да? Исповедуй то, что проповедуешь. Вот они, джайны в этом плане, с минимальным уровнем лицемерия и с максимальным уровнем искренности. Нельзя не отдать должное. Есть вопросы о джайнах? А у них есть какая-нибудь вот, ну, местность в Индии, где они сосредоточены? Нет, они везде. Они как бы везде, и нет даже такого, вот мы сейчас будем говорить о сикхах, там однозначно штат Пенджаб, конечно, и Хараяна туда на северо-востоке, а здесь нет. Они как бы везде более-менее так равномерно. Но другое дело, что, конечно, чем крупнее город, тем джайнская община там больше. Потому что они горожане и обслуживают горожан. Да? Красильщики ткани кто покупал? Значит, зажиточные дамы. А для этого же у них должны быть зажиточные покровители. Да? Ну, крестьянка купит разве? Или там украшения ювелирные. Видели индийские? Там есть от совершенно аляповатых до изумительной работы, просто фантастическая. Ну, кто это может себе позволить купить, да? Конечно, это горожане, потому что богатство это в городе. Но такого одного какого-то центра у них нет. Они вообще не сторонники, как бы, поскольку как бы, божество разлито везде, почему нужно шастать? Ты не знаешь, где в этот момент пребывает максимальная полнота божественного присутствия. Ходи везде. И может быть, в этом месте откроется истина гораздо больше, чем рядом с каким-то прославленным храмом. В этом смысле они не привязываются к конкретному месту или культовому сооружению. Да? И храмов не строят свои? Нет, у них нет храма. Они могут зайти в индийские, могут и не заходить, а просто ходить по дорогам. Поскольку божество, как бы оно равномерно разлито везде. Ты служишь Шиве? Служи. Или там Вишну, и это неплохо. А того лучше, если ты не ходишь в храм, а силой медитации можешь представить себе невидимого Бога. Вот тогда заслуга твоя больше. Вот представь себе под деревом, это же тоже воплощение творящей силы Бога, верно? Ну так вот, зачем тебе статуя? Они против всего материального. Если они против материального в одежде и в еде, то насколько они против материального в предметах культа? Да? Для них это лишние цепи, кандалы, там я знаю, что еще бывает, гири, которые связывают тебя с миром. Конечно, их надо разорвать. Пока не можешь, ходи в храм. Точно так же, пока ты не можешь голодать, ешь. Но только стремись поменьше. И в храм ходи поменьше, и ешь поменьше. Приучайся к другому, к медитативному состоянию. Ну, таким путем. Обучение проходит в школе, как вот они отдельно как-то обучаются или вместе с... Ходят с учителем? Нет, они, значит, в джайнских общинах были, конечно, учителя, которые учили всех мальчиков, девочки. Ну, как бы, все. Нет, ну, да. А потом, если человек хотел, как бы, чему учить-то? Ну, читать, писать, считать, это учил учитель, конечно, каждого мальчика, обязательно. И община это обеспечивала. А дальше, в какой семье ты вырос? Ты в семье красильщика? Ну, так тебя братья и отец научат. Ты ювелир, значит, смотри, как папа делает. Да? Только вот этому, да? В основном, да. Да. Но я, другой вопрос. Если ты хочешь стать аскетом, тогда ты только тогда получаешь доступ к священным книгам. Иначе тебе даже просто не дадут их в руки. Потому что захотел, тогда ищи аскета, просись к нему ученики, он возьмет тебя, там длительный, 3 года должен быть послушником, это одуреть надо. 3 года тебя проверяют. Ты в любой момент можешь уйти, никакого позора нет. Никакого, никто не будет попрекать, наоборот, будет хвалить, что ты не пошел по ложному пути, этот путь не твой. Но уж если ты взялся, ну тогда, вот только тогда тебя начинают учить древним книгам, текстам, дисциплинам, тайным практикам, медитациям. Я думаю, что мы очень мало знаем об этой внутренней стороне. Ну как может человек неделями не есть? Я бы тоже хотел научиться. У них очень суровая дисциплина дыхания. И это не та фигня, которую вот йоги предлагают на вынос. Да? Это все, это, конечно, кич полный. А там, наверное, есть техники, которые ого-го. Каждая профессия своя? Да, каждая профессия занимает свою нишу на рынке и зарабатывает, но честно. Поэтому с ними любят иметь дело, они не обманывают. Если это товар, то есть они пишут пробу серебра, то можешь не сомневаться. Да? Если ткань окрашена, она не облизит. Да? Если они сделали там чеканку, значит, это хорошо, качественно, классно, то они гарантируют. В этом плане они, конечно, идеальные ремесленники и прекрасные торговцы. Как у нас староверы. Ну, в каком-то плане, да. Вот старовер, это правильное сравнение. Старообрядческое купечество, да, но благодаря чему так вознеслось? Потому что они не обманывали. Они и с ними, конечно, все при прочих равных, все больше имели дело с ними, потому что они платили честно, да, не подсовывали фуфла. У них, если ты покупал товар, то ты знал, что это товар хороший, правильный, именно то, за что ты заплатил. Конечно, с такими приятнее иметь дело. Да, Прохоровы, Рябушинские, Мамонтовы, они все были старообрядцы. Так они сейчас чем питаются? Джайны? Да. Питаются? Что найдут? Антон. Я имею в виду, они вегетарианцы, получается? Джайны суровые вегетарианцы. Все. И тоже сейчас ходят с вениками? Ходят только монахи с вениками, Антон. Только монахи. Обычный джайн с веником ходит крайне редко. Ну, ходит иной раз, да, если он там, например, хочет показать свое благочестие. Но в монахи однозначно с вениками. Однозначно. Монахи-дигамбары не ходят с вениками, которые одеты в воздух, потому что он внутренним взором видит любое существо. И ему как бы, он видит. Проходит и все мимо, существа. Да? И все раздваивают, делятся, да, выступают ему дорогу с визгом, да. Идет отшельник, спаса. Если ты приедешь в Индию, ты увидишь человека с голова. Голова, то есть это... Можно понимать, да? Это что-то джайнский отшельник, да. Он не заговорит никогда с женщиной, это совершенно исключено. Это не ее грубящий бабло. Он абсолютно. Для него это просто, ну, не знаю, как тебе же не придет в голову заговорить, я не знаю, с хорошо сделанным столом. Уважаемый стол. Минуту, оставьте меня в покое. Да. Да, надо понимать, что это джайн, но они не вступают в контакт. Это проверено, да. Не дают наставлений, в отличие, почему я сказал про контакт? Потому что как раз вот индуистские, вот эти гуру, они-то как раз очень даже, да, и вербуют, приезжайте, вот у нас дешевле, а мы даем больше, у нас такой экстаз, что там, остальными сравнить или нет? Они заняты только собой. Можно их увидеть на процессиях. По-моему, на флешечке была процессия джайнских отшельников. Вруби, а вот посмотрим. И, ну, это впечатляет. Если этот слайд сохранен, идет колонна из, ну, человек 50, не меньше, совершенно голых мужиков. Ну, как вам сказать? Они очень худые. Да, тут на дефиле это мало похоже. Такое не возбуждение. Ну. Ну, смотри, что ты хочешь рассмотреть. Покажи нам. Ой. Что значит ой? Ведем себя прилично. Никакой не ой. Они не ой. Как это можно? Они же не лысые, они все. Это буддисты. Есть, нет, есть лысые, а есть и борода. Это идут джайны и индийцы вместе. Вот на некоем празднестве, и смотрите, как реагирует толпа. Это, конечно, не толпа зевак, они не орут и это не моська на слона, они все с благоговением взирают. Вот такая проходит толпа. Ну и не худые. Да, не худые. Вы бы такого выбрали? Там запаху как-то не знаю. Аромат святости хороший. Я думаю, я не знаю, я в Индии не был, но я, если хотите, я вам расскажу про аромат святости, который я ощущал. Ну, во-первых, я вам рассказывал про остров Альхон, да? Про доброго шамана. В Мехико, когда я был, меня замечательный водитель, с которым мы подружились, он мне показал кучу всяких мест в Мехико, которые я без дневника не видел, и сказал, поедем, там есть у них храм Нуэстра Сеньора де Гуадалупа. Там будет процессия. Я в жизни не знал бы, не попал бы туда. И мы приехали. А, вот это червячки? Да. Личинки. Личинки. Оказывается, в Мексике есть обычай. Никакой не индийский, не индейский, христианский. Каждый год какая-то деревня выигрывает приз, заключающийся в том, что населению этой деревни можно пройти маршем от места жительства к Мехико пешком на поклонение покровительницы, небесной покровительницы Мехико, вот этой Нуэстро Сеньора де Гвадалупа. Ну, Нуэстро Сеньора, это Нотр-Дам, да, женщина, Богородица, да, которая, как у нас говорят, Казанская, Смоленская, у них говорят Нуэстро Сеньора. О, спасибо, спасибо. Зашуршало. Да. Джайнер, за морем! И джайнер рванули. Угостите мужиков, красавец. Вы же потом жаловаться будете. Жаловаться будут другие. Ну, конечно, после такого вступления. Ясно, я. Ты предлагай не настойчиво, а мягко. Да, вот. И в этот день как раз это, ну, он-то знал, как коренной. Значит, эта процессия подходила к храму. И мы успели занять места, потому что если бы мы не подсуетились, то хрен бы там пробьешься. Чудовищная толпа, вообще ни влево, ни вправо. Тройной ряд ментов, и менты с такой тоской и обреченностью на все это смотрят. Он с кем-то из них разговорился, и значит, он сказал, что там мент отпуск двойной, и платят, но все равно, если бы не приказали, то хрен бы он вышел. И не нравится им эта вся идея. И вот как это все выглядит. Значит, впереди процессии идет звук, такой вот слитный вой. Для меня абсолютно неразличимый. Ну, может, он говорит по-испански, там слова бы выхватывал, но жутковатое впечатление. Потом появляется пыль, которая идет реально столбом, и ты уже никуда не денешься. Ну, как отравляющий газ, и ты такой... Потом идет вонь. Но какая? То есть пыль кажется просто вообще дуновением легкого ветерка, да, духами возлюбленной. По сравнению с тем, что и это оно все крепче и крепче, думаю, сейчас привыкни, ни хрена невозможно привыкнуть. И потом появляется изображение, то есть, собственно, картинка. Идет толпа людей, ну, человек 1000, наверное, может быть, 1500. Ну, как людей, двуногих. Ну, индейцы со скошенным лбом, все как положено. Ну, то есть вот деревня, как на плоту, да, плывет. То есть они там, что там, на ходу куховарят, лечатся. Что, они безостановочные? Трахаются, ну, останавливаются. Но чем меньше, тем лучше. Как-то там, я знаю, свой туалет справляют нехитрый. Вот они идут, там детишки, какие-то там старики, калеки, выглядят они. Что вам сказать про Сахалин? А вы еще на Государственную Думу гоните. Да. Мужики все голые по пояс. Женщины более-менее так одеты с соблюдением мексиканских приличий. Ну, не мылись они и сроду и там, у себя в деревне, а уж здесь. Я думаю, что и вши, и гниды, и туберкулез, и язвы, и нарывы, и хочется назад, а никуда. А менты-то в первых рядах. Тут-то я понял ментовский энтузиазм. А мент привык, зараза, мыться. Ну, в столице-то. А куда он денется, да? А они ж подходят, его задача ментов, не дать толпе, которая тоже рвется к ним, засвидетельствовать почтение, не дать смешать. Это нет. Вот, и все не через нас. О, я пережил лучшие мгновения своей жизни. Впереди идут мужики молодые. Голые по пояс и в таких шортах, ниже колен, босиком. На руках у них такие подшитые кожей войлочные большие перчатки до локтя. Вот они делают вот так, как бы склеили ласты. Потом они складывают их крестом и говорят текст. Как сказал мне мой провожатый, это псалом на испанском. Они говорят часть псалма по-испански. Это не говорят его, становятся все в одну линию, поднимают они, значит, сначала они так, потом так, а потом поднимают к небесам. И дружно прыгают вперед вот на эти штуки. И так едут по земле. Потом подтягиваются к этим, к рукам, встают и повторяют все это еще раз. Вот в таком темпе идет толпа. Женщины-то все это делают? Нет, только мужики и молодые. Ну, при мне было так, и объяснили мне так. Они меняются? Да, ну, конечно. Вот, это большой почет быть в авангарде, сколько вот он выдержит так идти, да? И вот в таком темпе идет толпа. В момент, когда они падают, вся толпа начинает выть. Ну, может, повторяет какой-то псалом или заклинание. Я вам доложу. Это производит впечатление. Вот настоящая средневековая процессия. Прокаженные идут к своему святому излечиваться, да? Сейчас возникнет святой Лазарь из воздуха, да? И начнет врачевать их язвы своей святой слюной. Жуткое ощущение, без дураков. В Европе, конечно, этого нигде не увидите. Это только там, в Латинской Америке. Вот там я понял, что такое аромат святости настоящий. Конечно, никакой добрый мусульманин, ни еврей-хасид не дает такого полета. Это должна идти толпа. Я думаю, что здесь нечто подобное. Но, может быть, им предписываются какие-то ритуальные омовения, хотя я никогда об этом не слышал. Я думаю, запах такой же, просто, может быть, толпа относится к этому без моего гнусного европейского снобизма. А они так с удовольствием все это как бы вдыхают. Я читал воспоминания средневековых монахов, и там один рыцарь пошел в монастырь на паломничество, а мимо шла толпа обычных паломников и монахов, и он ощутил этот запах, как бы дивный, и сказал оруженосцу своему: «Боже, какая вонь!» А из толпы вышел один из идущих, в котором он, рыцарь, узнал, ну это же поучительный рассказ, какого-то там святого, и этот святой, который принят был рыцарем за обычного нищего, обернулся к нему, к рыцарю, и сказал: «Ты не любишь запах бедности. Ты никогда не полюбишь Христа». Развернулся и ушел. И тот в слезах ушел, каяться, молиться. Какая история, да? То есть вот надо, значит, обладать каким-то элементом самоуничижения, иначе мы ничего не поймем в этих религиях. Ну вот. Так, значит, можно тогда это все сравнить с нашими бомжами? Ну, едва ли с вашими бомжами это можно сравнить. Бомж уходит, никому не служа. Бомж чувствует себя глубоко несчастным и вычеркнутым из жизни. Бомж зол на всех. Если бы мог, он бы зарезал, но он просто уже ножа не поднимет. Бомж бухает, ну, наркотик они не достают, для них дорого. Бомж редко бывает трезвый. То есть это отвратительное, опустившееся существо. Он понимает, что он опустился ниже плинтуса с некоего уровня, который он еще своими размягченными мозгами помнит. А эти нет, эти поднялись. Они не опустились, они добровольно поднялись. То, что они лишены материальных знаков, так сказать, благосостояния, которые для нас так важны, все эти тряпки, железяки, да, стекляшки, для них не имеет значения. В этом смысле они выше остальных. И толпа смотрит на них не как мы бы смотрели на парад бомжей. Боже, блин, до чего люди дошли. А эти наоборот, вот как люди возвысились. Вот чего может достичь человек, который порывает с материальным миром и всеми его соблазнами и капканами. Понимаешь, в чем разница? А запах — это же вещь чисто техническая. Но опять же у нас и климат другой. У вас климат другой, да. У меня сегодня была экскурсия. Прелесть была наблюдать. Народ при виде мороза в минус 3-4 и небольшого снежка. То есть я так понял, что все родились на Занзибаре, Мадагаскар. Они с таким ужасом смотрели на снег. Вот. Выгонять можно было только прикладом автомата. Там Алис, Цурюк. Ой-ой-ой. Так что насчет вашего климата тоже большие вопросы. В России и вообще в славянских странах юродивые творили чудеса аскетизма ничуть не меньше, чем индийские шведамбары. Все эти Василия Блаженные и прочее, блаженные, юродивые Христа ради. Они же ходили босыми зимой, что, конечно, по морозу куда круче, чем в Индии. Да, ноги были все в язвах таких дивных, что описывать их это как песня песни, как любовь. Да, то есть такое тоже было. Носили вериги, это ж цепи, да? Цепи такие еще и с острыми концами, чтобы натирать, до кости бы вгрызались в тело. Это что же одуреть? Носили власяницу из грубейшей верблюжьей шерсти, чтобы угнетать плоть. Ибо плоть есть главный соблазн. Тело тюрьма души. Надо разрушать тюрьму. Хочешь сразу или лучше помучиться? Надо разрушать. Конечно, помучиться. Надо разрушать тюрьму. Вот как бы. Так что здесь в этом плане есть чем похвалиться перед индийцами. Другой вопрос. Индийский святой, конечно, бы умер тут от зимы через два дня. Вот. Но в своем климате он способен творить чудеса. Но и здесь были люди, которые как бы нам есть чем похвалиться, если сравнивать по этому параметру, да, самоотверженности вот этих Христа ради или там отшельников, то да, было ничуть не меньше. Такие там же нюансы. Есть горы, а в горах холодно. А лучше гор ведь могут быть только горы. Это Высоцкий. Да. А мы про индусов. А он кто был-то? Еврей. Да ладно, вас послушать так все. Чай-торговец Высоцкий. Чай-то индийский. Вы что, еврейский чай пьете? Торговал. Или когда-нибудь? Чай-то индийский, так что кто? Не, ну логически, да? Видели какая-нибудь надпись? Еврейский чай первого сорта. Со слоном, с хоботом, шнобелем. Нет, конечно, да? Чай индийский, стало быть, кто Высоцкий? Но... Ну скажи, Оксанита, ты девушка здравомыслящая? Индеец, конечно. Ну а как иначе, да. Мы же логически рассуждаем. Такие-то дела, Любаня. Да, много есть вещей в жизни, малопонятных, непосвященных. Но мы не таковы. Вот вы не ходили на выставку евреев в Москве. Я зато ходил на выставку «Индия внутри нас». Она непрерывно проходит. Я постоянно выдавливаю из себя Индию. Да? Как раба по капле. Да. Ну, про джайнизм еще или к сикхизму переходим? И у нас же еще сикхи. Сикхи. Сикхи возникли гораздо позже. Вчера был английский пациент. Английский пациент. Там он все время в челме. Сикхи, да, они сидят в чалме. Но не надо путать чалму сикхскую и чалму мусульманскую. У мусульман это чалма, а у сикхов называется правильно тюрбан. Тюрбан, да. И если вы замечали, у мусульман в основном чалма, конечно, белая. И кто же носит, ну, чуть-чуть забегая вперед, мы об исламе поговорим еще. У мусульман чалму может носить не каждый. Чалму одевает человек, который хаджа. Он совершил паломничество в Мекку, причем пешком, хадж. Вот тогда он имеет право одеть чалму, чтобы все видели, как он крут. В христианском мире паломники, которые были в Святой Земле, к своим плащам, потому что все ходили в плащах, не было же польт или дубленков. И на этот плащ они нашивали раковины морские, в знак того, что переплыли море ради поклонения святому гробу. И сразу им все кланялись в пояс. Вот такой хаджа в мусульманском мире. И чалма должна быть белой. А у сикхов тюрбаны очень разных цветов. Это очень приветствуется. У них мужчины пестро одеваются, в смысле головных уборов. Это приветствуется. И любой мужчина носит чалму. Тюрбан этот самый. Сикхи это вообще кто? Сикхи – это последователи религии сикхизма. Не национальность. Нет, именно это религия, это религиозная принадлежность. Да. О, вот вам сикхи. Красоты необыкновенные? Ну, выбирайте, выбирайте. Ну, наконец, я могу сделать вам хоть что-то приятное. Там, знаете, вот там бордовенькое. Нет. Только сикхи носят чалму. Индуист не оденет чалму. Не один. Я видел четыре аж высоченных были каких-то индусов. Это сикхи были. Синие, там черные. Да, это они индийцы, давайте различим. Индиец это национальность. Ну, да. Да, индус это гражданство. Угу. Это гражданин Индии, угу. Да? Угу. Ну, как русский россиянин, угу. Да? Угу. А индуист это поклонник индуизма. Mm-hmm. Да? Вот это, на русском языке, к счастью, есть возможность. Русский один из самых точных языков на свете. Благодаря масонам. Которые создали терминологию. Реально, Александр Федорович Лобзин. И по-русски можно различать. Например, евреи и иудеи не одно и то же. А по-английски одно и то же. А зря. Ибо евреи это нация, а иудеи конфессия. Так и тут. Индиец это национальность. Индус гражданство. Он может быть там, знаете, какое количество этих самых, да? А индуист вероисповедание. Так вот, индуист не оденет челму. Нет. Ничего, потому... ничего, ничего. Нет, конечно. Потому что... на голове там какие-то другие. Ну, разные всякие у них штуки, да, но не тюрбан. Вот это, опять же, это не челма, это тюрбан. Тюрбан одевает сикх. Чтобы все видели, что он сикх, это статусный головной убор. Ну, такого высокого для роста, наверное, метр 90. Они крепкие, наверное, ребята. Ты с тоской об этом говоришь, да? Славян ты потерял. Алена, ну подожди, ну в Черногории есть еще мужчины. Ну не надо, так что даже одни сикхи, да? Какая-то она обреченно звучит в ее словах. Альонка, не все так грустно. Листаю. Есть еще. А ты кого себе подобрал? Синенького вот или желтенького? Хороший. Бордовенький. Бордовенький такой? Там красненький еще есть. Вот смотрите, красненький вот он. Голос ее сразу. Ючка, ну ладно. Она сегодня в Бордо. Ну, адресок такие видно. Сикхи возникли в 15 веке в Пенджабе. Это, если посмотрите на территорию Индии, это тот штат, который сейчас Пакистан. Да. В основном это сейчас Пакистан. Город Лахор, столица Пенджаба, реально историческая, сейчас на территории Пакистана. Но так часто бывает. Величайшая святыня Армении, гора Арарат, на территории Турции, к злейшего врага. Хотя в Армении все вокруг Арарата вертится. Бывает, да? Косово поле, да, это величайшая святыня сербов, и православная, и государственная, в руках сейчас мусульман-албанцев, конечно, ужасно. Но они не смогли отстоять, но как бы как факт, да, это очень грустно. Так и тут, по разделу, лучшая часть штата Пенджаб перешла к Пакистану. И Лахор, славная столица, тоже там. А как раз в Лахоре родился основатель сикхизма, вот его зовут Гуру Нанак. Звали, но он помер давно. Гуру-учитель, Нанак имя. Он в этом самом Лахоре и родился. Это тоже исторический персонаж. А так... тюрьма. Как? Тюрьма. А тогда не было тюрьманов. Это же все формировалось исторически. Ну, на самом деле, что-то похоже. Это статусные или зачем-то они в каких-то там агрегиях? Нет, только чисто статусные. А у них, кажется, гигиена и полный порядок. Да. Эти, да, они моются, запаха святости. В городе, простите, в каком? Лахор. В городе Лахор он родился в касте мелких торговцев, должен был учиться бизнесу и торговле, путешествовал с отцом, но вот, а отец его брал с собой на ярмарки, в города, закупать товар, там, сбывать продукцию, а он присматривался к совершенно другим вещам. Ну, такой был пацан самородок. Он присматривал, как живут люди. И его поразили мусульмане, мусульмане-персы, мусульмане-арабы, мусульмане-уже индийцы, которые к тому времени были во множестве. Он познакомился с христианами, которые забредали туда. Познакомился с иудеями, которые везде, в торговых местах. И очень внимательно ко всем присматривался. Легенды говорят о нем, что он знал кучу языков от рождения. В 3 месяца у него был спор с мудрецами, он, конечно, всех одной левой и всех посрамил. Но если это оставить, эту тему, да? То есть я вам уже говорю, мое кредо какое? Про воскресение из мертвых это не ко мне. Да, ко мне про газированную воду. Если отбросить эту всю легендарную ауру, которая вокруг любого религиозного авторитета складывается, то что мы знаем о его жизни? Он много путешествовал. Я думаю, он реально выучил языки. Ну, не в 3 месяца, конечно. Но я думаю, он знал арабский. И я думаю, более того, он умел на нем читать, и поэтому прочел Коран. Но это неудивительно. Арабы были очень миссионерски настроены. И когда приходит индийский юноша, говорит, хочу выучить религию Аллаха, они говорят, конечно, садись, дорогой, сейчас, давай займемся, выучим язык, почитаем с тобой Писание. Поэтому тут как раз ничего удивительного нет. Знал ли он персидский, не знаю. Он утверждал, что да. И он знал пару языков индийских, помимо пенджаби, своего родного языка. Он знал еще несколько языков соседних народов. В Индии же полная языковая через полосица. И он сначала он просто, значит, он ушел из семьи, стал ходить как аскет, но все-таки аскетизма-то он не принял. Ни волос он не отращивал, не сидел под деревом. Он ходил, распевал гимны единому Богу. Но единый Бог, извините, это ислам, это не индуизм. Во-первых, индуистские тапасья, отшельники, не поют гимна. Во-вторых, они служат множеству богов, единому только мировому духу, а этот единому Богу. Это чистый ислам, конечно. Это чистый ислам. В конце концов, он пришел в некий город, основал общину из тех, кто шел за ним. Но всегда за харизматическим лидером всегда идут. Это же 100%. Настоящих буйных мало, вот в чем проблема. Но он как раз был из буйных. Он сказал, мы будем называться сикхи, это такое англизированное, да, произношение. А они говорят шишья. Шишья — это ученик на санскрите. То есть это религия ученичества. Он гуру, учитель, они шишья — ученики. Каждый ученик стал говорить шишья, сикхья. Так сик. Да. И он сформулировал главные тезисы своей новой сикхской религии. То есть он реально осознавал, что он создает новую веру. Далеко, кстати, не каждый из религиозных авторитетов это осознал. Иисус, например, понятия об этом не имел, что он создает доктрину. Доктрину создал Павел уже гораздо позже. А вот он с самого начала четко все формулировал. Он сформулировал главную идею. В мире есть один Бог, и никаких богов нет. Поклонение достоин только один Бог. Никакие божества, богини, демоны, полубоги, красавицы не достойны поклонения. Не достойны поклонения. Только единый Бог. И что же хочет единый Бог от людей? Он хочет, чтобы все были равны. Для Индии это была абсолютно революционная проповедь. Он отменил касты. Абсолютно. Отменил даже сословные различия, ну, конечно, оно потом все равно восстановилось, но каст в сикхизме нет. Он улучшил положение женщины, он отменил многоженство, а в исламе это есть. То есть он пошел и против ислама, и против индуизма. Вот такой он любопытный парень. И сказал интересную фразу. Нет ни мусульманина, ни индуиста. Это парафраз Павла, нет ни эллина, ни иудея. То есть, видимо, слышал. Вообще он многое у Павла взял. А вообще сама структура, как он это все изложил, говорит о том, что он был очень восприимчивый парень. Очень талантливый. И прекрасно умел работать с материалом. И он был великолепный проповедник, судя по всему. Кроме того, он слагал стихи, люди обожают, когда говорят стихами. Если это хорошие стихи, конечно. Да? Хочешь иметь рабов, пой хорошие песни. Это давний афоризм, еще греческий. И люди к нему прислушивались. Он говорил проповеди и реально начинал петь. Ну, нараспев там, хвалить Бога, народ падал на колени, за ним шли все новые и новые толпы. Чем он всех подкупал? Он что делал, то и говорил. Он сказал, один муж, одна жена. У него была одна жена. Он запретил институт наложниц. Значит, только одна жена, вот с ней живи. Никаких... нескольких жен тоже нельзя. Запретил самосожжение вдов. Вот этот чудовищный обычай сати, когда вдова, если она благочестивая, должна взойти на погребальный костер мужа. Категорически запретил. Разрешил браки вдов. Это было чудовищно для Индии. Вообще. Неслыханная штука. Он разрешил. То есть к нему резко потянулся народ. И он реально отменил касты. Он установил свою... как бы самоуправляющуюся общину, они в Пенджабе стали жить. В основном это были люди, говорящие на языке Пенджабе, на котором говорил и он, и она получилась и одновременно этническая, и религиозная общность. Это очень сильная штука. Очень сильная штука. А? Он убрал, он сказал, что крестьянин равен торговцу. Нет, а нет никаких дворян, но все равно же дворяне, куда же без них, да? Земля-то у них, у помещиков, у замендаров, и они все равно остались. Но во всяком случае, уже то считалось колоссальной революцией в пользу равенства, что выше стал статус женщины, и он убрал касты. Вот такой был Гуру Нанак. Он написал свои постановления, и он учредил институт гуру как учителя, обладающего верховной властью, непререкаемым авторитетом. В индуизме этого нет. В индуизме при каждом храме свой гуру и десяток гуру, а есть еще брахман, и авторитет брахмана как жреца может быть выше, чем гуру как учителя. Так что один гуру, что ли, на всех? У них, у сикхов, да. И у них было 10 гуру, сейчас статуса гуру нет. Это закончилось. Но он этот институт ввел, и ввел как бы такой централизм культа. Сначала статус гуру передавался по наследству, но это плохо. Какой-то из следующих, по-моему, третий гуру это отменил. И в гуру стали избираться люди по заслугам, по интеллекту и по благочестию. Ну, разумеется, гуру могут быть только мужчины, это понятно. Не до такой степени, друг мой. Не переходите град. Мы еще не дошли. Дайте ему сушек. Дайте сушек. Да. На каком-то этапе они достигли такого благосостояния, что на них стали посягать извне исламские феодалы. Им пришлось вступить в войну. И вот тогда... Как ты возвращаешь? На одну назад. Просто курсор. Она слово знает. Вот рыжие, они знают слово компьютерное, а мне нет. Да. Он ввел... По-моему, четвертый гуру ввел у сикхов обязательную военную службу. И все мужчины стали воинами автоматически. А индуисты плохие вояки. Нельзя вообще брать в руки оружие, кроме воинов кшатрия. Многомиллионные массы крестьянства ни на какую войну не пойдут. А он сказал, у нас каждый мужчина защитник очага, защитник хальсы, общины, он назвал ее хальса, и защитник нашей веры. Сикхизм. Ты подожди, это же было в 17 веке, друг мой. Какой тогда был Пакистан? Тогда и трушки-то были с трудом. Удмурты. Одни удмурты. Нет, не вроде, никакого. Тут никакого соответствия с казаками. Это народ, который полностью до единого человека вооружился. Если уж тогда сравнивать, то может быть с евреями где-нибудь в Вавилонии, которые тоже поголовно все мужское население вооружали, потому что иначе бы их вырезали. Но не казаки. Казаки нанимались на службу, эти нет, только обороняли свое, но обороняли хорошо. Один из этих гуру, Нанак уже помер, вы понимаете, да? Мы уже через пару сот лет после него. Какой-то гуру, по-моему, четвертый, который хальсу учредил, общину, он сказал так. Отечество в опасности, родные очаги могут быть поруганы, женщин наших опозорят. Детей уведут в рабство, а самих нас убьют. И святыни наши будут поруганы. Вы готовы защищать? Все говорят, да! Ну, мужики были одни в толпе. Оружие возьмете? Да! Умрете за веру? Да! Хорошо, сказал. Вот у вас есть шанс. Чего морать долго? Кто сейчас готов умереть за веру и обнажил свой меч? Кто зайдет сюда в палатку, я отрублю ему голову. Это будет первый мученик за веру, и на этой крови воздвигнется знамя нашей победы. Народ припух. Но нашелся казак среди миллиона свинопасов. Вышел мужик, сказал, я готов. Он завел его в палатку, оттуда раздается глухой вопль. Выходит этот гуру с окровавленным мечом, а из-под полога шатра течет кровь. Народ ахнул. Он сказал, еще один найдется ли? Нашелся второй. И так 5 человек. И он каждый раз выходит с окровавленным мечом, каждый раз льется свежая кровь. После этого он их выводит невредимых. Толпа. Он показывает им трупы коз, которых резали вместо людей. И говорит, вот люди, которые составят основу хальсы. Вот они храбрецы. А вы кто? Я не хочу вас знать. Развернулся и ушел. Толпа все поняла, на коленях просила прощения. С тех пор боевой дух был непоколебим. Вот так, Антон, разводят вашего брата, да? А вы думали, только девки обманывают? Нет. Отнюдь. Если б девки, все ладно. Учителя обманывают на каждом шагу. Вот таким путем. И они стали обществом, где каждый парень, ну вот когда он становится, так сказать, мальчик осознает, что он мальчик, да? А не просто существо. Он понимает, что он должен воевать. Ему дарят маленький меч, но такой вполне крепкий. Игрушечный. Его учат владеть оружием, потом его учат владеть несколькими видами оружия, сидеть в седле, если речь идет о раньших временах, да? Сейчас стрелять. И они воспитываются в детстве в понимании того, что вся жизнь мужчины – это война. Совершенно четко к этому готовы. Поэтому основу индийской полиции, спецслужб и армии сейчас в государстве Индия, которое миллиард, составляют сикхи. Самые лучшие вояки. Хотя их не более 1% населения. Непропорционально много их в силовых структурах. Они хорошо к этому относятся, умеют это делать и знают, как это, и гордятся этим. Этот же гуру приказал всем мужчинам носить 5 предметов на букву К. Да, 5 предметов на... У женщин же есть 4, да? Кирхе, Клайдер, да? Киндер, да. И, по-моему, еще то спальня как-то будет по-хитрому тоже на К. Значит, сикхский мужчина должен иметь 5 предметов на К. Это браслет, кар, гребень, которым скрепляются нечесанные волосы, мытые, но нечесанные. Гребень называется канг, меч, кирпан. Плюс к этому есть еще штаны, называются кач. И сами волосы, волосы и бороду стричь нельзя. Их надо заплетать аккуратно, да, но вот сами нечесанные волосы называются кэш. При этом слове многие возбуждаются, но этого кэша, куда вы его? Да, кэша надо фига, а купить нечего, да. Вот эти 5 предметов у каждого сикха есть. Когда мальчик становится юношей, ему дарят штаны, вот эти, ну, такие до колен, холщовые, крепкие, боевые штаны. Они почему не длинные, чтобы удобно было на коня сесть? Шорты. Такие, кстати говоря, дарили когда-то и монголы. Только монголы дарили длинные штаны. А тут, ну, это как бы одежда всадника. Да? Ну, а меч, он есть меч. Здесь кирпан такой небольшой, но этим тоже зарезать можно запросто. Если умеючи владеть, то против безоружных. У сикхов гораздо меньше бытового насилия, потому что каждый вооружен. Каждый вооружен. И никто не распоясывается. А браслет для чего? Для показания того, что ты воин. Ты воин. Браслет одевается, его уже нельзя снять. Только с рукой. Как в английский канат на флоте вплеталась красная нить. То есть это не вечное, не уничтожимое. Как еврейское обрезание. Он же всегда будет с тобой. Так? Вот ты браслет надел, браслет не снимается с руки. И все знают, что ты сикх. И если ты с железным браслетом отступил, струсил, особенно в бою. Ну какой ты сикх. Знаете, руку вместе с браслетом. Таким путем. А почему нельзя стричься? Какое-то, я думаю, какое-то влияние, думаю, отшельничества, и в том числе индийского, да, показать, что мы, нам не чужд монашеский дух, и нам не чужд дух аскетизма. Потому что их обвиняли, естественно, как всех раскольников, их обвиняли во всех грехах, в том, что они трахают все, что видят, они едят свиней, они нет отнюдь, они очень строги в смысле сексуальной дисциплины. Они нет, они не вегетарианцы, но коров они не едят, но баранину, пожалуйста, козлятину могут есть, да, свинину нет, разумеется, но свинину никто в Индии не ест, кроме христиан, но это же белые обезьяны. Но они не вегетарианцы, потому они и воины хорошие, и вегетарианство они не придерживаются. Тем не менее, я думаю, волосы это как знак того, что аскетизм нам не чужд. У нас есть свои правила, не такие, как у вас, но они не менее строгие, да? И нам не все можно. Для Индии очень важно понимать, что человеку можно. Да? Чем ему меньше можно, тем лучше. Тем выше его статус. Да? Потому что выше верхушки брахмана вообще ничего нельзя. Да? Только пользоваться своим статусом, да? Там колоссальное ограничение, как у королей. Король же ничего не может. Не только жениться по любви. Что вообще может король? Что он может сделать сам? Ему же ничего нельзя, да? Вот брахманы высшие в таком статусе. У индийцев такой взгляд на вещи, да? Чем меньше тебе можно, тем ты выше в общественном положении. Чем больше ты можешь себе позволить, тем ты ниже. Вот, думаю, волосы отсюда. Ну, что вам сказать еще про сикхизм? Потом какой-то из гуру, по-моему, 7-й или 8-й, сказал, что нужно сделать город столицей. Ну, был городок, они его отстроили и... Хороший звук такой. А что бы это было похоже? А я знаю. этот джайнский монах убил комара. И комар с криком: «Как ты мог?» Вот так. Город этот стал называться Амритсар. Слово «Амрита» вам не встречалось? Это название индийских этих йогических фирм, которые йогической своей силой лечат, и индийских лекарств и так далее. Мрита – это смерть. Умереть. Мрита – это смерть. Да. Амрита – бессмертие. Это одно из классических таких понятий брахманской индуистской религии. Амритсар – царь бессмертия. Вот такое название у города. В этом Амритсаре построили, щелкни, пожалуйста, Юлечка. Вот они, тихо, вот ваши любимцы стоят в воде, видите, моются. Вам бы не хотелось, но моются. В центре Амритсара вырыли пруд искусственный и построили отражающийся вечно в воде золотой храм. Те, кто были, говорят, что это потрясающая штука с точки зрения вписанности в ландшафт. Индийцы вообще же мастера строить. И здесь работали, видимо, чудесные архитекторы. То есть он, ну, он как зовут, он позолоченный, но очень красивый. Там же солнце почти все время. В лучах солнца, когда он отражается в воде, говорят, что это совершенно необыкновенное зрелище. Сикхи приходят сюда на молитвы и паломничество. И вот этот золотой храм в Амритсаре стал, ну, как Рим или Мекка. Это, конечно, чисто уже исламское влияние. Мусульмане все идут в Мекку, а индуисты идут куда хотят. Значит, все сикхи стали ходить в Амритсар. И именно в золотой храм. И последний из гуру, он написал книгу «Гранд Сахиб», великая или последняя окончательная книга. И эта книга лежит, щелкни дальше, пожалуйста, потому что она будет. А вот золотой храм. Смотрите, какая прелесть. Да. Эта книга лежит там на престоле, ее постоянно читают 24 часа в сутки. То есть, когда бы ты ни пришел, в храме идет богослужение, оно очень скромное, все разуваются, садятся на циновки, каждому кладут свою чистую, и ты слушаешь чтение книги. Если ты голоден, тебя обязательно накормят. При сикхском любом храме, они называются гурдвары, врата гуру, при любом гурдваре есть столовая, и ты получишь порцию вот этой каши, называется качури, рис с чечевицей, с пряностями. Получишь карри овощное, чая стакан, лепешку, ну что такое, да, мяса нет. Это ты получишь железно 24 часа в сутки. Кто бы ты ни был, никто не будет спрашивать, ни документа, ни кто ты такой, откуда ты идешь. Че, европеец, может? Любой. Абсолютно любой, пожалуйста. Женщина. Эй, женщина. Больше того, знаете, какой говорит, как далеко эти гады зашли. Да. У них устраиваются всегда по пятницам, а в некоторых гурдварах крупных и в Амритсарском золотом храме два раза в неделю, по вторникам и пятницам, устраиваются так называемые столы гуру. Они ставят портрет одного из 10 гуру, которые у них были. Он считается незримо присутствующим. Каждый, кто заходит, ну там первые, допустим, 150, сидят за первым столом. А так, куда бы ты ни, когда бы ты ни зашел, тебе будет место. Под навесом, рядом, да? Всем дают одинаковую еду. Мужчины с женщинами сидят вперемешку. Для Индии это фантастика. Представители разных каст, разных сословий. Реально все сидят рядом. Такой братская трапеза. Но это тоже христианство, конечно. Это христианство. Это то, что называется агапе. Братская трапеза у монахов. Где он мог подсмотреть, я думаю, у монахов, конечно. Потому что 10-й тагуру, он был уже в эпоху колонизации, португальской, голландской. Где сейчас можно? Сейчас? Я думаю, во францисканских монастырях есть. Они делают, да. Доминиканских, наверное. Может, даже и бенедиктинцы, да, надо у них спросить, но я уверен, что есть, конечно, да, безусловно, делают. Не знаю, мне кажется, нет. Но это вообще более католические обычаи. Когда-то были братские трапезы и в русских монастырях, но сейчас какие-то монастыри, какие трапезы. Вот такая вот штуковина. И теперь, значит, культ храма, культ книги Гранд Сахиб и культ города Амритсара для сикхов вещь абсолютно святая. За что убили Индиру Ганди? За ограничение рождения. Раз. А формальный повод? Она приказала с оружием войти в золотой храм. Ее охрана из сикхов ее же убила. Зачем? А там укрылись какие-то люди, которых она называла экстремистами. Mm. Женщина из Индии не доперла, какое это вызовет реакцию. Большого. В Индии. Это штат Пенджаб. Пенджаб же огромный. Пенджаб по территории, как Украина. Ну, представьте, Украину отделили, ну, допустим, часть, да? отошла бы, ну, допустим, к Польше, а часть осталась бы, да? Вот примерно так произошло с Пенджабом. И Амритсар — это та индийская часть Пенджаба, которая остается сикхской. Часть сикхов из Пакистана, конечно, переехали. И они освоили другие пространства, но в основном это, конечно, жители Пенджаба, и язык пенджаби для них как бы обладает священным статусом. Если человек не пенджабец по национальности, а, например, из другого индийского штата, или белый, или араб, а есть сикхи всех национальностей, он должен выучить язык пенджаби, иначе он не поймет священных писаний. Как католик должен выучить латынь, да? Или мусульманин, ну, имеется в виду образованный арабский язык, да? Обязательно. Вперед. Вот, смотрите, какая прелесть. Ну, по-моему, это очень здорово, да? Угу. То есть сикхи не чужды эстетике. Множество архитекторов, художников, скульпторов. Великолепные воины столетиями уже. К торговле относятся пренебрежительно. Любят все, что связано с воинскими делами. Например, они оружейники. Они были раньше заводчиками лошадей, были всадниками, были кавалерией. Не чуждались и конюхами. Сейчас то же самое они перенесли на автомобиль. Шофера, автомеханики. Это очень приветствуется, когда мужчина вот такая специальность. Да? Не торгует в лавке, а вот коня обслуживает железного. А это вот с кайфом. Да? Вперед. А можно вопрос задать? Давай, Зеленочка. Ну вот, вот сикхи и джайнисты, вот они когда попадают в правительство? Джайны не попадают. Не попадают. Никогда. А сикхи, сикхи, да, с удовольствием. Джайны не идут в политику. Вот если у них нету кастовой системы. Они при этом, значит, руководят государством, где это, в общем, повсеместно развито. Официально запрещено. Ты ж пойми. Официально это запрещено. По индийской, как в Индии, есть конституция. И по конституции кастовое деление запрещено. Поэтому тут, как бы, они могут сказать, минуточку, это нарушение закона, мы с этим боремся. Да? Но они реально руководят, как относится индиец к этой ситуации. Если индийцем руководит сикх, то это ничего, это как белый. Ну, то есть, если он руководит силой или умом, нет проблемы ему прислуживать. Нельзя прислуживать своему из другой низшей касты. Вот это нарушение, это осквернение и преступление. А тот как бы чужой. А чужой завоеватель, ну, он же обезьяна. Ну, что ты будешь с обезьяной спорить, у него такая дровяняка в руках. Ну, надо прислужить. Угу. То есть с этим у них нет проблем. Но если свой из другой касты, это вызовет революцию сразу. То есть если сикхи не поднимают руку на индуистские святыни, они, чего в скобках они никогда не делают, например, не едят коров, не разрушают храмы, но это же они так не делают, так ведутся только мусульмане, да? Не устраивают, например, в день праздника, не объявляют пост, да? А в день, наоборот, траура не объявляют праздник. То есть они ведут себя с уважением. А сикхи именно так себя ведут. То почему с ними ссорятся? Угу. Да, все же понимают, что без армии нельзя, и без полиции никуда ты денешься. Кому-то надо ходить с оружием, и с палкой, и с автоматом. Ну, вот они это и делают. И к ним в этом плане относятся вполне уважительно. Вполне уважительно. На них можно положиться. У них есть понятие дисциплины, и они как бы за столетия научились воевать. Они научились воевать. Какие у них отрицательные моменты, что их так мало? Их, ну как сказать, оно все-таки осталось, Светуля, это все-таки осталось этнической религией. Хотя они декларируют, что они мировая, и пишут во всех учебниках. И сикхи, с которыми я встречался, говорят, мы мировая религия, такая же, как буддизм, только нас поменьше. Ну какая мировая? Они практически осталось только религией пенджабцев. Да, конечно, там есть, но это мелкая горсть. А к какой расе относятся? К белой или к... Ну, которые арийцы приходили? Они из арийцев. Они из арийцев, да. Они не темные. То есть они такие смуглые, но белокожие. Белокожие и смуглые, да. Они из арийцев, безусловно. И отсюда и кровь арийская, и выучка, и стать, которая понравилась некоторым. У них Коран, да, священный? Нет. У них вот эта книга Гранд Сахиб. Гранд Сахиб. Коран они не признают. О чем так? То есть, получается, они смешение такое, да, как бы мусульманство и... Да, это в мировоззренческом плане, это смешение мусульманства, индуизма и малых элементов христианства. То есть, там, может, самое лучшее, или как бы там, как... Это, что такое лучшее и худшее, мой друг? Это большой вопрос, да? Например, если я бы составлял портрет идеальной красавицы, я бы сказал, вот, например, я от Светы возьму блондинистость, а от Олечки, например, непосредственность. Да? А мне скажут, минутку, да у Светы полно достоинств. Какая блондинка, ты что, сдурел? А мне это нравится. Для меня это лучше, да? А у Алюни там куча вообще таких вещей, что только покрасневшие можно перечислить. Какая непосредственность, ты идиот. А мне это нравится. Да? То есть лучше, хуже, вопрос очень субъективный. Он взял на НАК то, что ему казалось самым эффективным и целесообразным. Из ислама он взял равенство, идею единобожия, отсутствие каст. Из индуизма он взял правила поведения, пищевые ограничения, тягу к красоте. Да? Из христианства идею братской трапезы. Возможно, идею одинаковой одежды, такой кастовой, да, вот монахи же одинаково одеваются, ну, по орденам, да, в христианстве, вот они, значит, вот с этой чалмой. От европейского дворянства он взял оружие, которое они носят постоянно с собой. То есть вот он у всех, они, сикхи, чего видели, сейчас она будет. А что через с обучением? Очень хорошо у них, они обучают непременно, причем как? Ведь в чем проблема индийского субконтинента? Пацана учат грамоте, ну, на своем языке, на хинди, на урду, там, на телугу, да? Но он все равно не знает санскрита. А все священные тексты только на санскрите. Санскрит знают только брахманы и те, кого они захотят этому языку научить. А у сикхов ты выучил, ты же пенджабец, ты говоришь на этом языке, ну, конечно, твой родной. Ты на нем говоришь, конечно, ты на нем легче научишься читать, писать, и ты прочтешь все эти писания, он для тебя родной. И они обучают всех пацанов, сейчас они же и девочек учат, они не стремятся сильно девок выдвигать, но не создают непреодолимых препятствий. Если они объявляют себя мировой религией, значит, у них должна быть какая-то процедура? Есть, есть процедура, она называется пулх. Пулх. Интересно, на иврите само понятие процедуры религиозной называется пульхан. Интересно, да? Пульх. Пульх состоит в том, что кандидат, мужик, женщина не может стать сикхиней, она может стать женой сикха. Это да. Или сикха уже пребывающая в этом статусе, или, например, парень и девушка хотят пожениться. Он говорит, я хочу принять сикхизм. Она автоматически будет сикхиней. Но если она захочет, он никакого статуса не приобретет. Ее не посвятят. То есть это религия мужчин. А женщины к ним прилагаются. Значит, мужика окунают. А дочь сикха? Она сикхиня, конечно, да, да. И как бы на нее распространяются все сикхские привилегии. Да? И она не носит покрывала. Она не сидит дома, как индийская девушка, да? Она может учиться, она может ездить на мотоцикле. Вау. Это же, представляете, она как, какой позе, это же страшный ужас. Краситься, ладно, но сесть на мотоцикл, кто же ее возьмет замуж после этого, да? Может сесть за руль, да, может краситься в красивые цвета, ну и вообще как-то, да, как-то себя чувствовать. Таким путем. Посвящаю так, мужик окунается с головой 3 раза. Да, у любого народа, у любого обряд посвятительный связан со смыванием грехов, это вода. Вода участвует во всех. Некоторых еще, правда, символически через огонь, но у них этого нет. 3 раза окунается, выходит, дает сикхские обеты, например, не стричь волос больше, да, не бриться, не трусить, не обижать никого, не обманывать никого, не манипулировать никем. У сикхов нет духовенства. И самые злобные слова сикхские гуру всегда говорили против священнослужителей. Мало кто сказал о попах столько приятного. И об индийских брахманах, и о муллах, и всяких шейхах мусульманских, как сикхи. Они их ненавидят. И считают всякую религию, кроме своей, конечно, чистым манипуляторством. Значит, ты должен во всем этом поклясться. После этого в некоторых общинах сикхи чуть-чуть обрезают руку, и ты должен окунуть в собственную кровь, ну ты же воин, палец и приложить к бумаге. Ну, ритуальный момент, который уже у многих народов был. Ты получаешь эти предметы, обязуешься их носить, и вперед, и ты сикх. И ты сикх. и можешь жить совершенно как бы запросто по сикхским законам. Сейчас сикхские общины в Америке, во множестве, в каких-то странах Европы, есть и в России даже. Есть и в России, да. Но их немного. Как? В каком возрасте? Если это обычный мальчик, значит, он становится сикхом по рождению. В 3 года он получает гребень, и уже волосы ему не стригут, стригут до 3 лет. Да, потом в 13 он получает штаны, и, по-моему, в 15 он получает меч. Меч, ну, тогда уже все остальное. Меч и кольцо, браслет, да, и все, он уже полноправный мужчина. Уже со всеми атрибутами и со всеми обязанностями и правами. Вот так вот обстоит дело. Ну а женщина, она как бы при нем, она ведет хозяйство, как бы соблюдает, тоже, ну, с ней беседуют дамы, говорят, как следует сикхской женщине себя вести, что делать не надо, но никаких особых требований нет. А мужик должен понимать, он член хальсы, он воин, он боевая единица, он штык и сабля, на него рассчитывают. И если что, сикхи встают как один. Благодаря чему их никто не мог покорить. И при желании он может жениться на кого угодно. Может жениться на, да, на мусульманке, пожалуйста. Может жениться на индуистке, на христианке. Угу. Запросто. Если она за него идет... Касты, то есть там... Да, да, да. Это пожалуйста. Причем, да, бывали случаи, когда они приводили девок. Они же путешествовали, мужики, ну воины. Видел красотку. Поедешь со мной? Она говорит, я бы, ну куда, давай. Приходили там люди мстить, как вы увезли нашу дочь, обесчестили. Они говорят, ну не обесчестили, она жена нашего брата. А если вы хотите разобраться с нами, то давайте мы сейчас свистнем. Да, сейчас выйдет пару тысяч вооруженных, и мы посмотрим на вас. Или вы так уйдете. Все кровь так уходили. Да, поэтому в этом смысле, да, сикхские мужчины, у них очень такая репутация. Все, в этом они... фильме она была англичанка. Если уже они крали кого, да, дело, кто они как бы назад не отдавали. И с ними разборки трудно было устраивать. Потому что сбор хальсы, и куда ты денешься, да? Каждый с оружием. Вы читали рассказ «И строители моста»? Типа «Дом в стене». Нет? Даже Алинка не читала? Да есть, он у вас есть в списке. Там есть старый-старый сикх, который скрывает, что он сикх. А выясняется, когда он идет и говорит, как они отступили, они, а, сволочи, свиньи, ишаки, козлы. Как это настоящие сикхи? Не помните, когда мусульмане поднимают восстание, кричат «Дин! Вера!» Ну, в общем, чудесная индийская ситуация, описанная Киплингом с большой любовью. Почитайте, почитайте. Я вам рассказики советую не зря. Все, мои дорогие, надо идти. Сегодня немножко скомкано по моей вине. Приношу еще раз извинения.